Глава 12. Дорога. В очередной раз порадовавшись, что никто не обращает внимания, когда запретные техники направляются человеком на самого себя, Денис активировал уничтожение души. После двух прошлых применений он уже точно знал, когда и как придет боль, и это знание очень помогало с ней бороться. Как оказалось, чуть ли не большую часть неприятных ощущений раньше приносила именно неизвестность, а не само воздействие техники. «Еще бы избавиться от слабости, которая от этой штуки наваливается», — задумался Денис и разделил путь воды на 5 частей. До него донеслось немного жалобное рычание кота. Тому, в отличие от парня, повторные волны боли не особо помогали. К счастью, подготовка была уже завершена. На руке Дениса проступили 5 точек пробития пространства в виде водоворотов. А потом, следуя малейшим желаниям парня, наружу из них вырвались столько же ручейков воды, объединившихся в одну мощную струю. Денис чувствовал, что может сжать ее как меч, может растянуть перед собой как щит, или же, как он и планировал, можно дать воде набрать объем, придать ей форму. «Только не дергайтесь!» — парень предупредил Илюху и Молчуна, а через мгновение они все взлетели 3 метра вверх, поднятые созданной Денисом волной. «Круто!» — Илюха принялся восторженно крутить головой. «С высоты столько всего видно, словно мы с обычной машины пересели во внедорожник». Младший не успел договорить, потому что Денис, еще раз проверив, что стихия воды послушно выполняет все его команды, приказал ей двигаться вперед. И волна, продолжая удерживать братьев и Змееглазого, стала набирать скорость. Сначала сравнявшись с шагом обычного человека, потом с бегом. «Быстрее!» — Илюха раскинул руки в стороны, подставляя лицо ветру. «Да!» Денис последовал его примеру, а потом постарался выжать из волны максимум. Правая рука парня с точками пробития пространства была вытянута вперед, наполняя всю конструкцию силой и задавая направление. Вот показался все так же медленно бредущий по своим делам носорог, которого парни увидели еще как только вернулись из академии. «Поберегись!» Денис постарался обогнуть его, решив не рисковать столкновением с диким обитателем 6-го этажа, но немного не успел. Волна все-таки краешком зацепила монстра. «Мряу!» Издав на удивление похожий на кошачий визг звук, носорог поспешил отскочить в сторону. А потом, сверкая свежими открытыми ранами на ободранных боках, со всех ног рванул подальше от этих странных двуногих. «Жалко, а я ведь почти почувствовал, как мы коснулись скрытой в нем энергии». До Дениса донесся тихий голос духа оружия. Парень, пытающийся оценить силу доработанной им стихии, пропущенной всего лишь через руну Сефр, был поражен тем, как за считанные мгновения они чуть не прибили довольно мощного местного монстра. Пробужденные стихии оказались очень сильны. Или дело было еще в том, что он разделил воду, чтобы все сработало. А еще они явно тратили очень много энергии. Сам Денис чувствовал, что уже вымотался, хотя и был готов продолжать. Но вот коту точно доставалось сильнее. «Кажется, план, где мы потратимся на запуск волны, а потом сможем легко ее поддерживать, можно списывать в утиль», — вздохнул парень. А потом бросил вперед сразу несколько свитков призыва монстров. Пора было подлечить духа оружия. Ввысь взметнулись освобождающиеся от бумажного плена фигуры 5 гигантских пауков. Они только успели издать какой-то клич, да грозно вскинуть жвалу вверх, как их смел водяной каток. Волна, созданная из пробужденной воды с 2 братьями и Змееглазом на вершине, прокатилась по призванным Денисом врагам, и те ничего не успели предпринять. Того же носорога задело только краем, и он отделался содранной кожей. Эту же пятерку просто смяло, скрутило, а потом и разорвало на части. «Остановка!» — Денис отменил разделение стихии воды и призыв волны. Водовороты у него на ладонях тут же пропали, и они с Илюхой и недовольно мявкнувшим котом рухнули вниз прямо в центр огромной лужи, в которую без поддержки превратилась их волна. По привычке, потирая ушибленное при падении место, Денис довольно оценил, что к духу оружия вернулась бодрость. Расправа над сильными противниками из свитков и полученная за это небесная энергия позволили ему восстановиться. Вот только, увы, постоянно так подправлять его здоровье не получится. Никаких денег не хватит на регулярные массовые закупки такого количества свитков. И так парень потратил почти все свои запасы. «Это было круто, братан!» Илюха стоял весь мокрый, но его глаза сияли. «Конечно, хотелось бы больше, но это же только начало. Уже представляю, как мы будем гонять через годик». Младший брат изобразил зловещий смех, а Денис не удержался и улыбнулся. Все-таки как же хорошо, что Илюха рядом с ним. Когда они вместе, любые трудности выглядят решаемыми, а уверенность брата в том, что им все по плечу, уже столько раз придавала Денису сил. «У них глаза на лоб полезут». Денис показал большой палец, и дальше они двинулись уже на своих двоих. Без мотоциклов или волны оказалось не так хорошо и удобно, но пробираться на 7-й этаж и ниже все равно было нужно. Впереди братьев ждали живущие там кланы, таинственная цитадель, и им очень хотелось хотя бы увидеть это место до того момента, как придет время снова возвращаться в академию. Братья шли вперед до самого вечера. За это время им на пути попалось множество разных монстров, которые из-за близости к 7-му этажу явно стали злее и умнее. Заряженные путем воздуха руна Чехар пока все равно позволяла справиться с ними со всеми, но местные обитатели применяли все больше и больше хитростей, чтобы этого избежать. Так, например, когда путь братьев пролегал по небольшому ущелью, крупные прямоходящие ящерицы с 4 руками и вовсе попробовали закидать их камнями сверху. Здесь уже всех выручил Илюха. Вовремя использовав прыжок назад, он вытащил их с Денисом и Молчуном из-под первого залпа. А потом было уже проще. Из наполненных водой рун Сефар братья создали закрытый проход, похожий на туннель с арочным потолком. Бьющие вверх водяные столбы, замыкающие друг на друге над головами Дениса с Илюхой, приняли на себя все брошенные камни, и парни с их молчаливым спутником спокойно выбрались на открытое пространство. На мотоциклах проскочили бы, они и среагировать бы не успели. Младший брат почесал коленку, куда его все-таки достало осколком одного из упавших валунов. «Кстати, а раз мы создали клановую резиденцию в пещере с драконами, почему мы просто не заказали новую парочку сразу туда?» «Нужен 5-й уровень пацанов», — ответил Денис, вспоминая основные возможности, появляющиеся при улучшении кланов. «Тогда мы смогли бы ввести 2-ю точку для переноса, помимо базы на 4-м этаже, и для себя, и для товаров. Но для этого нам надо будет набрать еще добровольцев и еще раз 100 прибить ту же Млау Корру». «Да, эти кланы, чем дальше, тем сложнее», — согласился Илюха и покосился назад, прикидывая, не вернуться ли, чтобы показать этим 4-руким, чего стоит нападение на будущих легенд. Но тут он задумался о кое-чем другом. «Подожди. Если у нас нет переноса в пещеру, нам придется туда возвращаться пешком, чтобы забрать твой меч». Я планировал, что мы все-таки повысим клан побыстрее за счет того же босса перед седьмым этажом или каких-нибудь еще достижений», — ответил Денис. «Потом откроем переход в пещеру, заберем меч и вернемся снова телепортом уже на площадку какого-то из местных кланов, который не против оказать транспортные услуги за разумную цену». «Мне нравится», — Илюха вытащил пистолет и собрался пальнуть вверх. «Только вперед!» Он не успел ни договорить, ни выстрелить. Денис ухватил брата за плечо, попросив не шуметь. И точно, через мгновение уже и Илюха услышал доносящиеся до них откуда-то спереди звуки. «Это звук моторов. Значит, там кто-то из клановых», — тихо прошептал младший. «Интересно, это кто-то с верхних этажей, как мы, или с нижних?» «Надеюсь, что с верхних», — Денис на мгновение задумался. «Тогда они здесь чужие и вряд ли станут выпендриваться. С другой стороны, чем раньше мы столкнемся с кланами седьмого этажа, тем раньше поймем, чего от них ожидать». «А еще это могут быть дикие верхние», — продолжил шептать Илюха. «Ну, знаешь, как у нас, те, которые считают, что в подземелье надо убивать всех, кого в принципе можно убить». «Ну, вот сейчас это и узнаем». Денис расправил пошире плечи и уверенно двинулся вперед. Парень не сомневался, что они с братом справятся с любой опасностью. А если им все же попадется кто-то слишком крутой, то тоже ничего страшного. Тем, у кого много сил, всегда есть что терять. И вряд ли какой-нибудь гений седьмого этажа захочет рисковать своей карьерой, связываясь с учениками Академии Охотников. «Хитро придумал», — согласился с парнем, сидящий у него на голове кот. Он уже окончательно пришел в себя после последнего разделения стихии и сейчас с интересом ждал, чем же закончится эта новая встреча в подземелье. «Кстати, в следующий раз попробуем отработать вариант с разведкой», — ответил коту Денис. «С разведкой?» — оценил тот. «Это разумно. Не всегда стоит полагаться на статус и силу. Я бы, кстати, уже сейчас попробовал. Вот только вы же совершенно не умеете подкрадываться. Шумите, как драконы во время случки». «Какая случка? Драконы же делением размножаются». Денис даже сбился с шага, но потом быстро придумал способ отыграться. «А вот насчет разведки ты прав. Мы подкрадываться не умеем. Способности ходить в тенях тоже нет. Так что пошлем вперед тебя. Подкрадешься, все узнаешь. Уверен, твои пушистые лапки скроют тебя от любого врага». «Подставить меня первым под удар хочешь?» — картинно возмутился кот. В этот момент братья дошли до вершины очередной возвышенности у них на пути и смогли увидеть тех, кто привлек их внимание. На широкой стальной барже, напоминающей классные платформы в Академии, только это была из стали, очень старая и грязная, расположилось около десятка инсектоидов, похожих на больших прямоходящих муравьев. Такие же черные, будто бы сложенные из шариков фигуры и хищные жвала на лицах. Чем-то они напоминали уже знакомого братьям по клану Зон Краулера Шеппи, только более крупные и злые. Клан Изумрудной Башни. Денис оценил рисунок в виде зеленого столба на плече одного из муравьев. Парень заранее изучил всю доступную информацию о том, что их может ждать на седьмом этаже, и теперь без проблем применил полученные знания. Они контролируют торговлю на большей части верхних этажей. Тот же клан Зон не принимает никаких серьезных разрешений без их одобрения. А сами изумрудные, в свою очередь, входят в зону влияния клана Сабок. «Покажем им парящего пса, чтобы пали перед нами ниц», — тихо хихикнул Илюха. «Как ни странно, думаю, этот прием мог бы сработать. Местные прямо-таки преклоняются перед кланами 12-го этажа. Так что даже намека на их силу нам бы хватило», — ответил Денис. «Вот только после рассказа профессора Ник Шариф мне совсем не хочется показывать Чуви хоть кому-то постороннему. Конечно, его видели и в Схиллах, и на 4-м этаже мы с ним постоянно гуляли. Рано или поздно, уверен, клан Сабок придет к нам с вопросами, как бы мы ни старались этого избежать. Но лично я не буду делать ничего, чтобы ускорить этот миг. А там, если повезет, нам уже хватит силы указать им на дверь». Илюха представил, как воин клана Сабок требует отдать парящего пса, а они просто ничего не могут сделать в ответ. Кулаки младшего брата невольно сжались. «Ты прав», — кивнул он. «Будем выгуливать Чуви в пещерах, а будет надо, вообще у драконов спрячем. Пусть с ними посидит, пока мы не сможем его защитить». «Хороший план», — кивнул Денис. «Если на нас начнут давить, именно так и сделаем». Он не договорил, потому что как раз в этот момент муравьи из клана Изумрудной башни разошлись в стороны, и стало видно, что на платформе они не одни. В центре стальной башни был открыт люк, и оттуда торчали чьи-то ноги. Человеческие ноги в военных штанах и берцах. «Там кто-то из наших!» — выпалил Илюха. «Надо его спасти!» Денис тоже был готов уже ринуться вперед. Здесь, вдали от земли, он невольно ощущал ответственность за каждого человека, который смог так далеко забраться. Но тут незнакомец, чьи ноги они наблюдали, вылез наружу. И ничего сложного. До братьев долетели звуки его голоса, и Денис с удивлением узнал Борьку. Немного подкачавшийся, измазанный маслом, но это точно был он. «Полетел топливный фильтр. У меня такое, когда я ездил на пятерке, постоянно случалось. А нечего заливать всякую дрянь». «Борька!» Илюха тоже узнал их старого знакомого и замахал ему руками. Ученик сержанта Гая сразу же узнал зовущий его голос, и на лице его появилась улыбка. Денис оказался единственным, кто не спешил радоваться. Парень просто не мог себе это позволить, пока не раскроются все обстоятельства. Все-таки Борька мог помогать муравьям как добровольно, и это одна история, так и по принуждению, и это была бы уже совсем другая ситуация. К счастью, все обошлось. Борька рванул навстречу Илюхе, совершенно не собираясь спрашивать на это у муравьев разрешения, а те и не подумали его останавливать. Денис немного расслабился и двинулся туда, где его брат и Борька радостно трясли друг друга и хлопали по плечам. «Если можешь, задержись тут и прикрой нас из твоей винтовки», — Денис прошел мимо молчуна. Парень знал, что Змееглазый вполне может сделать вид, что не услышал его или не понял, но, к счастью, тот тоже не хотел рисковать и начал замедляться, сворачивая немного в сторону. «Хорошо», — подумал Денис. «Теперь, если молчун спрыгнет в расщелину за теми кустами, то сможет полностью выбраться из поля зрения муравьев. Не самый сильный козырь, но мне так будет спокойнее». «И мне», — согласился с парнем кот. «Как дух, который видел, как он стреляет, подтверждаю. С таким прикрытием даже дышится легче». «Ты дышишь?» — спросил Денис. «А это совсем не важно», — парировал кот. «Рад тебя видеть». Парень в этот момент добрался до Борьки, взгромоздившись на ржавую платформу, и тоже радостно его обнял. «А где остальные? Где сержант Гай? И еще до нас доходили слухи, что к вам еще китайцы присоединились». «Точно», — закивал Илюха. «Вы же взялись обучать Душка, моего друга». «Душка?» Борька даже растерялся от неожиданного прозвища, но потом понял, кого Илюха имеет в виду. «Крутое имя. Надо будет сказать Ченю, чтобы тот его в будущем тоже так называл. А то придумал какую-то свою кличку. Суню-кун или как-то так. Сунь-высунь. Но это же пошлятина какая-то. То ли дело душок. Тут Борька вспомнил о вопросах Дениса и как будто немного смутился. «Точно, ты же спрашивал, как остальные. Они сейчас в Липпенхолле, первом городе 7-го этажа, обживаются, ищут деньги, чтобы заработать на обучение в одной из башен. Я вот механиком начал подрабатывать. Отвлекает от тренировок, но зато такая ностальгия». Денис невольно улыбнулся. Его друзья добрались аж до 7-го этажа и теперь, не покладая рук, работают над тем, чтобы стать сильнее. В чем-то он их обошел, забравшись в Академию охотников и изучив некоторые интересные пути. В чем-то они его. Ведь если быть честным, то сержант Гай и остальные уже побывали на 7-м этаже, там, куда сами братья еще только направлялись. Это была хорошая гонка. Борька тем временем принялся рассказывать о летающих платформах, которые тут строили, копируя технику обезьянов с 12-го. «Представляете, технология примитивная», — размахивал он руками. «Просто источник энергии типа духовного кристалла, только для машин и минимум механизмов. Так эти муравьи думают, что за ними следить не нужно, а сила трения... А износ? Масло кто, Святой Дух, будет добавлять? «А что за топливный насос, о котором ты говорил?» — спросил Денис. «Если платформа летает на кристаллах...» «А, это прошлый механик, что на изумрудных до меня работал, поставил», — принялся рассказывать Борька. «Разобрал с десяток местных мотоциклов, они тут популярны». Засунул в платформу моторы и от них забитал пару небольших гусениц. А то местные монстры наловчились ставить ловушки, вырубающие кристаллы. И вот тут-то обычная механика и двигатели внутреннего сгорания просто спасают. «Борис», — к новоявленному инженеру обратился один из муравьев, впервые заговорив с момента появления. Голос у него был высокий и немного скрипучий, словно у робота из очень старого фантастического фильма. «Это твои друзья? Скажи им, что мы рады их видеть, и пусть идут подальше отсюда». Денис чуть в голос не рассмеялся от такой неожиданной формулировки. Это звучало примерно как «я бы рад помочь, да не хочу». «Друзья». Борька немного виновато почесал себе голову, но было видно, что хоть он и рад видеть старых знакомых, но в то же время и не против вернуться к работе, такой нужной и важной. «Мы пойдем?» Илюха посмотрел на брата, решив, что нечего мешать другу зарабатывать. Вот только Денис сейчас был совсем не согласен ни с тем, ни с другим. С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы ненадолго отступить с пути. Но с другой, Борька в этот момент уж больно напоминал Лекса после того, как тот отказался от части силы Ли Север. Пусть не так явно, но парень чувствовал, как в том словно что-то надломилось. «Как давно ты тренировался?» Денис заступил дорогу старому знакомому, собравшемуся вернуться к своим нанимателям.